Буква И. Игумен. Только поясок ведает, что отец игумен обедает. Русская. Если игумен за чарку, то братья за ковш. Украинская, русская. Отцу игумену и без правды Божией живется, что в раю. Русская. Каков игумен, такова и братья. Русская. Игумен Гурий до людей дурен. Русская. Тот же пан, только в рясе. Имеется в виду игумен. Русская. Игуменская воля, что царев указ. Русская. Отец игумен братии о страшном суде, а братья игумену о кабаке. Русская. Икона. Я знаю силу икон. Сам их писал. Грузинская. Из одного дерева и икона, и лопата. Русская, украинская. Иконы и лампадки, темноты остатки. Русская. На образ взглянешь, свят не станешь. Русская. Где лампочка Ильича, нет места иконам. Русская. Иконы и молебны нам больше не потребны. Белорусская. Сколько ни ставь свечей перед иконой, этим дома себе не построишь. Чувашская. Не помогут иконы, сколько ни бей перед ними поклоны. Русская. Имам. Имам – духовное лицо у мусульман. Дом имама – тюрьма для женщин. Азербайджанская, татарская. Исповедь. Если бы на исповеди не сознался, во строк бы не попался. Украинская. Поп грехи узнал и в полицию передал. Украинская. Поп грехи прощает, а полиция все их знает. Украинская. Ишан. Ишан – духовное лицо у мусульман. Не радуйся, что снег пошел, за ним мороз следует. Не радуйся, что Ишан пришел, ему подарок следует. Туркменская. Не угождай Ишану, последнего Ишака лишишься. Туркменская.